Глава 88. Церковь. Кинзо не лежал тихо-тихо. Высокий белый человек положил фонарик на пол так, что тот светил вверх в потолок. Кинзо не увидел, как он натягивает на себя одежду Удри, как раздирает его майку на полоски, чтобы замотать зияющую от уха до уха рану. Теперь челюсть уже не свешивалась на одну сторону. На глазах у Кинзо повязка пропиталась кровью. Он ответил мужчине на те вопросы, которые тот задал. Где? Сколько? Какое у них оружие? Сейчас белый человек подошел к стеллажу и вытащил черный чемоданчик, открыл его и проверил содержимое. Кинзо не знал, что умрет. Умрет молодым и умрет мучительно, но, может быть, не сейчас, не этой ночью. Живот болел так, как будто на него плеснули кислотой. Но, может, пройдет? Белый человек встал и схватил калашников Удри, подошел к Кинзоне, постоял над ним, держа фонарь за спиной. Огромная фигура с замотанной в белое головой. У них так обычно обвязывают челюсти мертвецам, прежде чем их похоронить. Если Кинзоне и застрелят, то именно сейчас. Мужчина бросил Кинзоне те полоски ткани, которые ему не понадобились. «Help yourself!» «Здесь перевяжи рану». Кинзоне услышал, как он стонет, поднимаясь по лестнице. Кинзоне закрыл глаза. Если не терять времени, он успеет остановить сильное кровотечение, пока не лишится сознания от потери крови. Надо выбраться, переползти через дорогу, найти людей. Если ему повезет, может случиться, что они не принадлежат к виду местных грифов. Он сможет найти Альму, сделать ее своей. Ведь у нее сейчас нет мужчины, а у Кинзоне больше нет работодателя. Он видел, что было в чемодане, который большой белый человек взял с собой. Харри остановил рейндж-ровер перед низкими стенами церкви, лоб в лоб с побитым хюндаем, который все еще там стоял. В машине он разглядел огонек сигареты. Харри выключил фары, опустил стекло и высунул голову. «Соул!» Харри увидел, как приближается огонек сигареты. Таксист вылез из машины. «Харри! Что случилось? У тебя лицо. Все пошло не совсем так, как было задумано. Я и не рассчитывал, что ты все еще здесь. А почему нет? Ты же заплатил мне за весь день». Сол провел рукой по броне ровера. «Хорошая машина». «Украл?» «Одолжил». «Машину одолжил». «Одежду тоже?» «Да». «Она вся в крови». «Кровь прежнего владельца?» «Дадим твоей машине отдохнуть, Сол». «А мне оно надо, Харри?» «Вероятно, нет. А что, если я скажу, что я хороший парень?» «Сожалею, но мы тут в Гоме забыли, что это значит, Харри». «Хм. А сотня долларов делу не поможет?» «Две сотни», — сказал Сол. Харри кивнул. «И 50», — добавил Сол. Харри вылез, и Сол сел за руль. «А ты уверен, что они именно там?» — спросил Сол. «Выезжай на дорогу». «Да», — ответил Харри заднего сиденья. «Кто-то когда-то рассказывал мне, что это единственное место, откуда в Гоме можно попасть на небо». «Не нравится мне это место», — заметил Сол. «Правда?» — сказал Харри и открыл чемоданчик рядом с собой. «Мерклин». Инструкция по сборке была приклеена с внутренней стороны крышки. Харри принялся за работу. «Злые демоны! Батойя! Говоришь, ты в Оксфорде учился?» Части винтовки издавали легкие смазанные звуки. Охотность на весь положенные места. «Как я понимаю, ты ничего не знаешь о демоне огня». «Нет, но вот этих демонов я знаю», — сказал Харри. И поднял один из патронов, лежавших в особом отделении чемоданчика, и готов поставить на них против батойя. В скудном желтом свете с потолка патронные гильзы сияли. Свинцовая пуля внутри имела диаметр 16 миллиметров, самый грозный калибр в мире. Когда он работал над рапортом по делу о покушении на короля, один эксперт-баллистик рассказал ему, что по калибру «Мерклин» выходит за границы разумного, даже если охотится на слонов, что это оружие больше подходит, чтобы валить деревья. Харри защелкнул оптический прицел. «Поддай-ка газу, Сол». Он пристроил ствол на спинку пассажирского сиденья впереди и положил палец на спусковой крючок, стараясь не приближать глаза к оптическому прицелу, поскольку машина ехала по раздолбанной дороге. Прицел надо бы отрегулировать, откалибровать, подогнать, но такой возможности не представится. Они прибыли на место. Кайя выглянула в окно. Рассеянные огни под ними — это Гома. Вдали она видела свет от буровой вышки на озере Киву. Луна отражалась в зелено-черной воде. Последняя часть пути представляла собой тропинку, которая велась вокруг вершины. Фары освещали черный голый лунный ландшафт. Когда они добрались до самого верхнего плато, совершенно плоской каменной тарелки диаметром в пару сотен метров, шофер повел машину на другую сторону плато сквозь облака белого плывущего дыма, который у кратера Ньирангонга окрашивался красным. Шофер выключил мотор. «Могу я спросить тебя кое о чем?» — сказал Тони. «Кое-что очень занимает меня в последние недели. Каково это — чувствовать, что ты скоро умрешь? Я имею в виду не страх, что твоей жизни угрожает опасность. Через такое я и сам несколько раз проходил. Но четко осознавать, что здесь и сейчас твоя жизнь кончится, ты можешь передать это?» Тони наклонился чуть вперед, чтобы видеть ее глаза. «Не торопись, подыщи верные слова». Кайя взглянула на него. Она думала, что вот-вот наступит паника, но она не приходила. Кайя превратилась в камень, такой же, что был вокруг. «Я ничего не чувствую», — ответила она. «Давай же», — сказал он. Другим было так страшно, что они не могли ответить, бормотали что-то невразумительное. Шарлотта Лолле просто оцепенела и таращилась на меня. Элиас Кук утратил дар речи, отец плакал. «Что у тебя в голове? Хаос? Или же есть какая-то рефлексия? Ощущаешь ли ты грусть, раскаяние или облегчение от того, что больше не надо сопротивляться? Посмотри, например, на Лене. Она сдалась, идет на казнь, как жертвенная овечка, готовая на все. А как насчет тебя, Кайя? Сколько тебе надо, чтобы потерять над собой контроль?» Кайя увидела в его взгляде жгучее, неподдельное любопытство. «Лучше ты скажи мне, Тони, сколько тебе надо, чтобы обрести над собой контроль?» — сказала она и провела языком во рту в поисках влаги. «Когда неведомый человек управлял тобой, заставляя одного за другим убивать людей, а сам оказался мальчишкой, которому ты когда-то подрезал язык, можешь мне рассказать?» Тони посмотрел в пустоту и медленно покачал головой, словно бы отвечая на второй вопрос. «Мне это даже в голову не приходило, пока я не прочитал, что старый добрый Скай арестовал моего бывшего односельчанина Уле, ботаника, и кто бы подумал, что у него хватит смелости. Хватит ненависти, ты хочешь сказать?» Тони вынул из кармана куртки пистолет, взглянул на часы. «Что-то Харри опаздывает. Он приедет». Тони засмеялся. «Но, к сожалению, для тебя бездыханный. Кстати, мне нравился Харри. С ним было интересно играть. Я ему позвонил из Устоусета, ведь он мне дал номер своего телефона. Автоответчик поведал мне, что Харри несколько дней будет вне зоны досягаемости. Я даже засмеялся. Он, конечно же, был в Ховасхютте, хитрый лис». Тони взял пистолет и принялся другой рукой поглаживать лакированную черную сталь. «Когда я был в управлении полиции, я все понял. Он такой же, как я. Сомневаюсь? Да ладно. Тертый калач. Крутой. Человек, который делает то, что должен, чтобы получить нужное. Который пойдет по трупам, если понадобится. Разве не так?» Кайя не ответила. Тони снова посмотрел на часы. «Боюсь, придется начинать без него». «Он приедет», — думала Кайя. «Мне только надо дать ему еще немного времени». «И ты бежал», — сказала она. «С паспортом отца и брекетами?» Тони взглянул на нее. Она знала, что он понимает ее замысел, но что ему даже нравится рассказывать. Как он их провел. Они все это любят. «Знаешь, что я тебе скажу, Кайя? Мне хотелось бы, чтобы мой отец сейчас оказался здесь и видел меня. Здесь, на вершине моей горы, увидел и понял, прежде чем я бы его убил. как Лена поняла, что должна умереть, как, надеюсь, Кая понимаешь и ты. Теперь она почувствовала его. Страх. Скорее, как физическую боль, нежели как панику, которая парализует способность трезво мыслить. Она видела четко, слышала четко, думала четко. На самом деле, четче, чем когда-либо раньше, подумала она. «Ты начал убивать, чтобы скрыть измену», — продолжала она чуть севшим голосом, «чтобы обеспечить себе миллионы семейства Галтунг. А как насчет тех миллионов, которые ты вытянул из Лена сейчас? Разве их хватит, чтобы спасти твой проект?» «Не знаю», — улыбнулся Тони и обхватил рукоятку пистолета. «Посмотрим?» «Выходи». «А он стоит того? Неужели он действительно стоит всех этих жизней?» Он ткнул дулом пистолета ей под ребра. Кайя задохнулась от боли, голос Тони просипел ей в ухо. «Посмотри вокруг, Кайя. Это колыбель человечества. Посмотри, чего стоит человеческая жизнь. Кто-то умирает, еще больше рождается в единственной яростной гонке. Один круг за другим, и в одном не больше смысла, чем в другом. Смысл придает лишь игра, страсть, всепоглощающее желание, как выражаются некоторые идиоты, игромания. И все. Это как Ньерангонго. Он пожирает все, уничтожает все, но в то же время он — начало всего живого. Не будь там внутри страсти, смысла, кипящей лавы, все здесь стало бы мертвым, застывшим и замерзшим. А в тебе такая? Есть страсть? Или ты мертвый вулкан? Человеческая снежинка и поминальная речь по тебе уложатся в три строчки? Кайя дернулась, Тони заржал. «Готова к венчанию, Кайя? Готова растаять?» Она почувствовала запах серы. Шофер распахнул дверь, бросил на Кайю равнодушный взгляд и ткнул в нее винтовкой с обрезанным стволом. Даже здесь, в машине, в 10 метрах от края кратера, она ощущала жар. Она не двигалась. Чернокожий наклонился, влез в машину и схватил ее руку. Кайя позволила ему вытащить себя, не сопротивляясь, стараясь только повиснуть на нем как можно тяжелее, чтобы сместить его центр тяжести. И когда она неожиданно вскочила, он отшатнулся назад. Мужчина был поразительно тощ и, похоже, пониже ее ростом. Кайя ударила локтем. Знала, что такой удар эффективнее, чем удар кулаком, что лучше всего бить в горло, в висок, нос. Локоть куда-то попал, что-то хрустнуло, мужчина упал, выронил оружие. Кайя подняла ногу. Ее учили, что проще всего обезвредить лежащего, наступив ему на бедро. Если давить сверху всей тяжестью тела, то в сочетании с сопротивлением земли это вызовет сильное кровоизлияние в крупных бедренных мышцах. И поверженный уже не сможет подняться и преследовать тебя. Альтернатива — наступить на грудь и горло с возможным летальным исходом. Она посмотрела на его голое горло, лунный свет упал на лицо мужчины. На какую-то ничтожную долю секунды она замешкалась. Он не старше Эвена. Тут она почувствовала, как кто-то обхватил ее сзади, прижав ее руки к бокам, едва не выдавив из легких весь воздух. Ее оторвали от земли, она беспомощно задергала ногами. Голос Тони у уха звучал весело. «Отлично, Кайя! Страсть! Жить хочется! Я позабочусь о том, чтобы у него вычли из зарплаты, обещаю». Лежащий перед ней парень наконец поднялся на ноги и схватился за оружие. Равнодушие как рукой сняло. В его глазах сверкала ярость. Тони завел ей руки за спину, и она почувствовала, как запястья стянули тонкой пластиковой веревкой. «Итак», — произнес Тони, — «смею ли я попросить вас, фрекен Сульнес, быть свидетельницей на нашей с Лене свадьбе?» И тут, наконец, она наступила. Паника. Она очистила ее мозг, сделала все пустым, голым, ужасным, простым. Кайя закричала.